Глава 11. Без 5 минут явился Иде. Он взглянул на чемодан и кивнул головой. «Все в порядке». Тирана откинулся в кресле и засмеялся. «Никаких происшествий. Жизнь идет монотонно и безмятежно». Иде включил радио и стал разглядывать чемодан. Потом присел на корточки. «Странно», — он покрутил головой. «Я положил нитку на пол в виде буквы «Му». Но кажется, не совсем так. Этот завиток был больше. А, впрочем, ты подходил к чемодану?» «Я ходил по каюте, кружил и подходил к чемодану. Надо было меня предупредить», — Тирана улыбнулся. «Или, может быть, проверяешь меня?» «Нет, пожалуй, так и было». Ида отошел от чемодана. «Все-таки следовало бы поставить на нем сургучные печати и пломбы на всякий случай». Но наши решили не привлекать к нему внимания. «По-моему, следовало бы кроме этой штуки дать нам еще другие чемоданы с дипломатической почтой, чтобы замаскировать». Иде не согласился. «Если бы дали еще и почту, было бы труднее следить за этим чемоданом». «Хорошо, что не дали больше. Все время трясусь за этот чемодан, не могу спать спокойно». «Ничего не сделается», — Тирана встал и проделал несколько движений фехтовальщика. «Мы преувеличиваем опасность. Никто не знает о нашем багаже. А книжка эта интересная. Недаром ею зачитываются в Европе. О том, как 4 белых попали в Ламаистский монастырь и что они там увидели. Читал и не мог оторваться. Ни на минуту». «А я почитаю что-нибудь полегче. О похождениях Миямото Мусаси». Ида подошел к столику и вытащил из ящика книгу в картонном футляре, чтобы не заснуть. Тирана пожелал ему спокойного дежурства и пошел в 22-ю каюту. После обеда он лег спать, проснулся в 11:30 ночи и пошел подышать свежим воздухом. На верхней палубе к нему подошел пожилой американец и спросил по-японски: «Когда Гонолулу?» «Наверное, через 4 дня», — ответил Тирана. «Спросите у капитана». Американец подошел ближе. «Зажигалка есть? Спички?» Тирана похлопал по карманам. «Оставил в каюте». «Слышали радио? Последние новости?» «Нет». «Немцы взяли Рига. Окружили русский около Белосток. Русский совсем катастрофа». Тирана кивнул головой и хотел отойти. Но американец, слегка коснувшись его рукава, продолжал, коверкая японские слова. «Америка и Япония, война нельзя!» Он ткнул себя в грудь. «Мой офис в Токио. Продаю нефть, каучук. Покупаю камфора, жемчуг. Америка и Япония...» Он пожал одной рукой другую, изобразил рукопожатие. Тирана снова кивнул головой и быстро отошел. Подозрительный тип. Может быть, нарочно заговорил, чтобы задержать здесь, а тем временем кто-нибудь залез в 22-ю каюту? Наверняка роется там. А у него в кармане другого пиджака записная книжка. Там есть запись о том, когда была произведена последняя проверка упаковки особого груза. Если прочитают эту запись, могут догадаться, что груз едет в чемодане, находящемся в 39-й каюте. Тирана почти бегом направился вниз. Подбежал к двери 22-й каюты, влетел в нее, но там никого не оказалось. Осмотрел угол за диваном, открыл шкаф, полез в карман пиджака, записная книжка на месте. Заглянул под кровать, все в порядке. Однако тот американец неспроста заговорил с ним. Но с какой целью? Посмотрел на часы. Надо подкрепиться на ночь. Тирана обычно ужинал по-японски. Он позвонил стюарду. Кривоносый филиппинец принес рис в кастрюльке. Тирана полил рис зеленым чаем и съел его с консервами, сладковатыми мидиями, побегами бамбука и маринованной редькой. Зазвенел будильник на ночном столике. 10:00. Тирана пошел на дежурство.